Если Иван вставал ночью по нужде или по жажде, Коля поднимался и сопровождал его, будто конвоировал. Ивана это раздражало, пока не понял, у Коли где-то спрятаны деньги. Он боится, что Иван с его способностью просечет тайник и заберет. Эля искала Ивану квартиру в центре Москвы. Но квартиры предлагали в новых районах, на выезде из Москвы, ближе к Ленинграду, чем к Патриаршим прудам. Приходилось мириться с бездомностью, с Колей. Выглядел Коля довольно противно, лицо как после пчелиного налета. Один сплошной волдырь. Но это, в конце концов, не важно. Важно Эля и Мариша. Однако Эля чужая жена, а Маришу он получает раз в неделю у подъезда. Через полгода Иван открыл собственный кабинет психоаналитика, как в Швеции. Для этого понадобились четыре фактора — желание, деньги, медицинский диплом и Эля. Эля сразу пошла к тому, кто решает. Тот, кто решает, пребывал в отвратительном настроении. И этому были веские причины. Врачи определили у него опухоль, надо было ложиться на обследование. Эля привела того, кто решает, к Ивану, вернее, наоборот, Ивана привела в просторный кабинет. Иван сосредоточился, выдвинул вперед руки и, как миноискателем, поводил руками вокруг обширного тела. Опустил руки и сказал: «Жировик в средостении». «А что это?» — не понял тот. «Жир», — просто объяснил Иван. «Вы много едите. У вас 80% лишнего веса. Лечение — голод». «И все?» — не поверил тот, кто решает. Он полагал, что его лечением будет тот свет. «А откуда вы знаете, рак это или жир?» — усомнился тот. «Слышу», — объяснил Иван. «От плохой опухоли идет холод, от доброкачественной — тепло. Своя ткань». Тот, кто решает, не поверил окончательно, но настроение у него заметно улучшилось. Через месяц диагноз Ивана подтвердился врачами. Тот, кто решает, дал помещение Ивану в центре Москвы, в 7 минутах от Кремля. Кабинет в старом купеческом двухэтажном доме, комната прислуги 8 метров, а больше и не надо. Окна выходили в деревья, на окошке горшок с геранью, ситцевые занавесочки. У Ивана установилась постоянная клиентура, расписание на человека 60 минут, а раньше в государственном секторе на человека 8 минут. 8 минут смотреть, 7 писать, итого 15 минут. Что можно понять за это время? И зачем так подробно записывать? Кто это читает? У Ивана появились деньги как при отце, но сейчас это были его собственные деньги, что не одно и то же. Финансовый успех завершился покупкой машины. «Это тебе не фломастер и не розы. Машина!» Эля помогала выбрать цвет, выбрала красный. Цвет не нравился Ивану, но он подчинился беспрекословно. Иногда казалось, что это отец сверху послал к нему ангела-спасителя, Элю. Хотя отец был мусульманин, его ангел, посланец Аллаха, выглядел бы по-другому. Иван работал 4 часа в день. За 4 часа энергия вытекала полностью, надо было заряжаться. Заряжался от Эли и от природы. Вместе ездили за город. Однажды остановили машину на краю зеленого луга. Трава только что вылезла из земли, была молодой, в первом своем переходном возрасте. Каждая травинка сверкала на солнце. Над лугом стояло изумрудное свечение. Бежевая коровка с непомерно набухшим выменем лениво щипала траву. Иван задумчиво смотрел на луг, потом сказал: «Она все время от меня что-то хотела и дергала, как корова за вымя, но я был пустой. Она могла оторвать сосцы, а я только мычал». Эля поняла, что она — это жена, и еще поняла, что он думает о семье постоянно. «А ты вывела меня на луг, молча, спокойно, погладила меня по шее, и мое молоко течет струями». Странное сравнение с коровой. Но Эля понимала, это благодарность. Иван смотрел на нее. Эля была красивее Аникеевой. Женский тип тот же, но в Эле доброта. Доброта — это тоже внешность. А у Аникеевой зубы в 2 ряда, как у акулы. Иван взял ее руку, понес к лицу, чтобы поцеловать ладошку, но, не донеся до губ, остановился. Линии судьбы пересекались посреди ладони, образуя крест. «Ты болела?»